Глава 10. Призрак страха. Тарзан сидел на густолиственной ветке и рассматривал тростниковые хижины поселка, отделенные от него возделанными полями. Он заметил, что в одном месте лес подходил вплотную к селению, и он туда направился, ведомый лихорадочным любопытством наблюдений над жизнью животных своей породы, стремлением побольше знать об их жизни и желанием поближе рассмотреть обитаемые ими странные логова. Его первобытная жизнь среди свирепых диких зверей джунглей не позволяла ему смотреть на них иначе, как на врагов. Его внешнее сходство с ними не вводило его в ошибочное умозаключение по поводу приема, который ему будет оказан первыми встреченными им экземплярами его породы, если они его откроют. Тарзан не обладал сентиментальностью. Он ничего не знал о братстве людей. Все вне его племени были его смертельными врагами, за исключением очень немногих, среди которых на первом месте стоял слон Тантор. Он сознавал это без злобы и ненависти. Убийство являлось законом известного ему дикого мира. Его примитивные удовольствия были немногочисленны, и величайшими из них были охота и убийство. И он всех отделял правом иметь одинаковые с ним желания даже в тех случаях, когда ему самому случалось бывать их дичью. Его странная жизнь не сделала его ни суровым, ни кровожадным. То, что он радовался, убивая, и убивал с веселым смехом на своих прекрасных губах, не означало врожденной жестокости. В большинстве случаев он убивал ради пропитания. Но, будучи человеком, он иногда убивал ради собственного удовольствия, чего не делает никакое животное, так как из всех творений лишь один человек убивает шутя и бессмысленно ради удовольствия причинения страданий и смерти. Когда же он убивал из мести или в самозащите, он также поступал обдуманно, деловито и без тени преступности. Итак, теперь, приблизившись к деревне Мбонги, он был вполне готов убить или быть убитым, если его откроют. Он продвигался, крадучись, так как Кулонга научил его уважать маленькие деревянные палочки, причинявшие верную и быструю смерть. Наконец он добрался до большого густолиственного дерева, с ветвей которого свисали петли длинных вьющихся растений. В этом почти непроницаемом убежище над деревней он притаился и стал смотреть на происходившие под ним сцены, дивясь каждой подробности этой новой, странной жизни. Нагие дети играли и бегали на деревенской улице. Женщины работали. Одни толкли в грубых каменных ступках проса, другие пекли из приготовленной муки лепешки. Вдали, на полях, опять-таки женщины возделывали мотыгами почву, выпалывали и жали злаки. Все они носили на бедрах странные торчащие подушки сухой травы, и большинство было обвешано медными и латунными запястьями и ножными кольцами. На черных шеях многих висели забавно свернутые круги проволоки, а еще у некоторых носы были украшены огромными кольцами. Тарзан все больше и больше дивился этим странным существам. Он увидел и нескольких дремлющих в тени мужчин, а на самом краю поляны заметил вооруженных воинов, стороживших поселок от неожиданного нападения врага. Он увидел, что работали только женщины. Ни один мужчина не трудился ни на полях, ни по хозяйству. Затем он опустил глаза на женщину, находившуюся непосредственно под ним. Перед ней на малом огне стоял небольшой котел, в котором кипела густая, красноватая, смолистая масса. С одной стороны лежала куча деревянных стрел, которые она обмакивала заостренными концами в дымящуюся массу и складывала на узкие козлы из веток, стоявшие рядом с ней с другой стороны. Тарзан был поражен. В этом заключался секрет ужасной, разрушительной силы маленьких посылок стрелка. Он заметил чрезвычайную осторожность женщины, следившей за тем, чтобы не коснуться руками вещества. И однажды, Когда маленькая капля попала ей на палец, она немедленно окунула руку в сосуд с водой и стерла пятнышко пучком листьев. Тарзан ничего не знал о ядах, но здравый смысл подсказал ему, что убивает именно это смертельное вещество, а не маленькая стрела, являющаяся лишь посланцем, несущим его в тело жертвы. Как хотелось ему раздобыть побольше этих смертоносных лучинок. Если женщина хоть на минуту оставит свою работу, он сможет спуститься на земь, забрать охапку и снова влезть на дерево, прежде чем она успеет перевести дух. Раздумывая о способе отвлечь ее внимание, он услышал дикий крик, донесшийся с противоположного края поляны. Взглянув, он увидел черного воина, стоявшего под тем самым деревом, на котором он час тому назад убил убийцу Калы. Малый кричал и размахивал копьем над головой. Время от времени он показывал на землю у своих ног. Деревня немедленно зашумела. Из многих хижин выскочили вооруженные люди и, сломя голову, помчались через поля к возбужденному человеку. За ними побрели старики, женщины и дети, и через минуту деревня была пуста. Тарзан догадался, что они нашли тело его жертвы, но это интересовало его меньше того обстоятельства, что в деревне не оставался никто, кто мог бы помешать забрать лежавший под ним запас стрел. Быстро и бесшумно спустился он на землю около котла с ядом. Мгновение он стоял неподвижно, рассматривая своими блестящими глазами расположение деревни. Никого не было видно. Глаза его остановились на входе в ближайшую хижину. Тарзан захотел заглянуть в нее и осторожно подошел к соломенному строению. С минуту он стоял у входа, чутко прислушиваясь. Ни звука. Он скользнул в полумрак хижины. Стены были увешаны оружием, длинными копьями, странного вида ножами и парой узких щитов. В центре хижины стоял котел, а у дальней стены лежала травяная подстилка, покрытая плетеными циновками, очевидно, служившая владельцам постелью и одеялом. На полу валялось несколько человеческих черепов. Тарзан ощупал каждый предмет, попробовал копья и понюхал их. Так как он видел главным образом при посредстве своих чувствительных и высокоразвитых ноздрей. Он решил приобрести одну из этих длинных острых палок, но не мог ее захватить на этот раз, так как должен был нести стрелы. Каждый снятый со стены предмет он складывал в кучу посреди пола, на вершину которой он поставил перевернутый котелок, а на него один из осклабленных черепов, на который надел головной убор кулонги. Затем он отступил, чтобы полюбоваться своим сооружением, и ухмыльнулся. Тарзан был шутник. Но тут он услышал снаружи шум многих голосов, жалобные вопли и громкий плач. Он насторожился. Неужели он задержался слишком долго? Он быстро подошел к выходу и взглянул вдоль улицы в направлении ворот поселка. Дикарей не было видно, но отчетливо слышалось их приближение по плантации. Они должны быть близко. Как молния метнулся он по открытому месту к куче стрел. Захватив их столько, сколько мог унести под мышкой одной руки, и опрокинув толчком ноги кипящий котел, исчез в листве над ним как раз в тот момент, когда дикари вошли в ворота в дальнем конце деревенской улицы. Тогда он обернулся, чтобы посмотреть на то, что будет происходить под ним. Походя на большую дикую птицу, готовую взмахнуть крыльями при первом признаке опасности. Туземцы запрудили улицу. Четверо из них несли мертвое тело кулонги. За ними плелись женщины, испускавшие крики и жуткие причитания. Они приблизились к входу в хижину кулонги, ту самую, в которой Тарзан проявил свою шутливость. Едва полдюжины их вошло в хижину, как они выскочили из нее в диком шумном смятении. Они долго жестикулировали, кивали на хижину и голосили, пока несколько воинов не подошли и не заглянули в нее. Наконец старик с массой металлических украшений на руках и ногах и свисавшим на грудь ожерельем из сухих человеческих рук вошел в хижину. То был Мбонга, царь, отец Кулонги. Несколько мгновений все молчали. Затем Мбонго вышел со смешанным выражением гнева и суеверного страха, сквозившим во всей его отвратительной наружности. Он сказал несколько слов столпившимся воинам, и в один миг они рассыпались по поселку, тщательно обыскивая каждую хижину, каждый закоулок в границах частокола. Прежде всего, они наткнулись на опрокинутый котел и тут же обнаружили пропажу отравленных стрел. Больше они не нашли ничего. И через несколько минут вокруг царя собралась объятая ужасом дрожащая толпа дикарей. Мбонго никак не мог объяснить странные происшествия. Находка еще теплого тела Кулонги на самой границе полей, на расстоянии человеческого голоса от деревни, обобранного и зарезанного на пороге отцовских владений, была сама по себе достаточно потрясающей. Но последние ужасные открытия в самой хижине мертвого Кулонги наполнили их дикие сердца отчаянием, и их бедные головы были полны самыми жуткими сверхъестественными объяснениями. Они собрались маленькими группами и разговаривали пониженными голосами, постоянно оглядываясь, испуганно вытаращенными глазами. Тарзан наблюдал их с густолиственной ветки большого дерева. Многое в их поведении было для него совершенно непонятно, так как он не знал суеверий, а о каком бы то ни было страхе имел лишь очень смутное представление. Солнце было высоко на небе. Тарзан еще не ел сегодня. А до того места, где он зарыл вкусные остатки вепря Хорты, было много километров. Итак, он отвернулся от поселка Мбонги и исчез в лиственной бездне леса.